Принцессе лучше принца удалось преодолеть напряженность момента. С иронией, превращавшей даже подозрение и досаду в тончайшую злую насмешку, Гедвига все глубже завлекала принца в лабиринт его собственных мыслей. И принц Гектор, необыкновенно ловкий и светский человек, к тому же во всеоружии душевной развращенности, губительной для всего искреннего, честного, живого, не мог справиться с этим странным существом. Чем горячее говорила Гедвига, тем огненней и зажигательней сверкали молнии ее остроумные насмешки, тем смущенней и беспокойней чувствовал себя принц. Наконец, чувство это сделалось невыносимым, и он быстро удалился. С князем случилось то, что обычно случалось с ним при таких обстоятельствах. Он просто не мог разобраться в происходившем. Он удовольствовался тем, что кинул принцу несколько незначительных французских словечек, на что принц ответил ему тем же. Принц был уже у выхода, как вдруг Гедвига, вся переменившись, уставилась на пол и громко воскликнула: «Я вижу кровавый след убийцы!» Затем, словно пробудившись от сна, она бурно прижала Юлию к своей груди и прошептала ей: «Дитя, мое бедное дитя, не поддавайся обольщению. Тайные фантазии, химеры, романтические бредни», — раздраженно процедил князь. «О, честное слово, я более не узнаю моего двора, маэстро Абрагам. Когда мои часы идут неверно, вы приводите их в порядок. Я желал бы, чтобы вы здесь проверили, что повредилось в часовом механизме, ранее всегда исправном. Однако кто этот Северино?» «Под этим именем, — ответил маэстро, — я показывал в Неаполе мои оптические и механические фокусы». «Так-так-так», — сказал князь, пристально взглянув на маэстро, как будто у него на языке вертелся какой-то вопрос, но тут же быстро повернулся и молча покинул комнату. Можно было подумать, что Бенсон находится у княгини, но это было не так. Она направилась к себе домой. Юлии захотелось выйти на свежий воздух. Маэстро повел ее в парк, и, прогуливаясь под почти уже облетевшими деревьями, они говорили о Крейслере и его жизни в аббатстве. Так достигли они рыбачьей хижины. Юлия вошла в нее, чтобы немного отдохнуть. Письмо Крейслера лежало на столе. Маэстро полагал, что в письме нет ничего, что было бы неприятно Юлии. Пока Юлия читала письмо, ее щеки все больше розовели, и нежное пламя, отблеск душевной радости, засияло в ее глазах. «Вот видишь, мое милое дитя, — приветливо сказал маэстро, — как добрый дух моего Йоганнеса утешает тебя, говоря с тобой издалека. Тебе ли бояться опасных покушений, если постоянство, любовь и мужество защищают тебя от преследований злодея?» «Милосердный Боже! — воскликнула Юлия, подняв взор к небу. защити меня только от себя самой».